Глава 17. Вернулась Агния только через час, зато не с пустыми руками. Сама девушка несла только папку с артефакторной бумагой, зато за ней вышагивали два лакея с подносами и две служанки с корзинами. Похвалив стажеров за качественную уборку, девушка кивнула камеристкам. В первую очередь из корзины извлекли скатерть и накрыли ею стол. Поверх скатерти встали подносы, один с чайным сервизом, второй со всем необходимым для приготовления и распития напитка. Затем из корзины вынули покрывало на потрепанный диван, пару пледов, полдюжины мелких подушек, пару ваз, письменный прибор и все необходимое к нему, а также набор графитовых палочек, стопку обычной бумаги, пару красивых шелковых абажуров, зеркало и несколько корявых веточек для вазы. Разместив все это, слуги удалились, а молодые маги застыли, словно громом пораженные. Унылая, убогая комната в один миг стала уютной и привлекательной. «Сейчас еще ковер принесут, пару кресел и скамеечки для ног», с довольным видом сказала Агния. «Боюсь, придется поставить на дверь магический замок, чтобы отдыхающие слуги ничего не растащили и не сидели здесь целыми днями». «Где ты все это взяла?» — изумился вслух Мордыхай. «У мажордома, конечно. Точнее, у помощника мажордома, отвечающего за наше крыло». «Но как?» — целитель сталкивался со всевозможными завхозами, хранителями и ценителями и представлял, как сложно что-то выбить у этой публики. Сначала припугнула, потом пожалела и, наконец, обменяла парочку целительских амулетов на это все. Призналась девушка. «У кого из вас лучше всего получаются замки с ключами?» «У меня», — отозвался Лазарус. Девушка тут же вынула из кармашка 5 простых роговых пластинок. Такие нередко использовали маги и ведьмы для нанесения простейших рун или в качестве бирок или указателей. «Думаю, на год этих ключиков хватит», — сказала Агния. Маг земли погладил шероховатую поверхность и подтвердил. «Хорошие пластинки, протравлены кислотой и ртутью. Удержат магию и дольше года». Лазарус занялся замком и ключом. Огневик принялся вырезать руны на поленьях, принесенных для камина, чтобы они горели не сгорая, а потом занялся чайником для кипятка и чашками, чтобы напитки в них не остывали. Водник колдовал над кувшином с водой, пытаясь сделать так, чтобы вода в нем не кончалась. Сама Агния зачаровывала ветки в вазе, закрепляя на них заклинания очищения воздуха и вентиляции. Целителю достались для работы покрывала и подушки. Он напитывал их заклинаниями возвращения сил и мелкого исцеления. На все это ушло еще некоторое количество времени. Зато потом маги набросились на горячий чай и закуски, восстанавливая потраченные силы. Агния с довольной улыбкой подливала всем напиток, и молодые маги сами не заметили, как попали под обаяние позднего вечера за чайным столом. Уютно, спокойно, красиво и тепло. И все это они сделали своими руками под руководством этой мелкой девчонки. Как же так? Мысль не успела оформиться в их головах. Агния убрала чайный поднос на письменный стол, потоком воздуха смела окрошки в камин и разложила на столе артефакторную бумагу. «Что ж, господа, мы перекусили, набрались сил и теперь можем объединить наши карты в одно целое». Увы, объединение не удалось. Выяснилось, что маги разных направлений использовали разную систему обозначений, да и вообще обращали внимание на разные части здания. Кто-то отмечал комнаты по номерам, кто-то по названию, кто-то фиксировал только окна и двери, а кто-то и потайные ходы не забыл. Когда все это стало понятно, стажеры приуныли. Но Агния только хмыкнула. «Все равно складываем планы вместе и делаем копию на артефактурную бумагу. Потом каждый во время службы дополняет свой план. И раз в неделю мы снова складываем их и добавляем метки. Таким образом, мы освоим системы друг друга и будем пользоваться планом без проблем». Молодые маги согласились. Более долгий путь их, конечно, не вдохновлял, но бродить по королевскому дворцу, как по дикому лесу, не хотелось. Провозившись некоторое время с копированием, стажеры разобрали карты и ключи, заперли гостиную и разошлись по своим комнатам. Нужно успеть отдохнуть. Утром их ждет встреча с королевским магом. Агния привычно проверила охранки на двери, все равно зашла в комнату, держа на пальцах заклинание. Захлопнула дверь, щелкнула пальцами, зажигая светильник, и тут же вздрогнула, когда в дальнем углу возле окна сгустилась тень, выпуская наставника. «Добрый вечер, ученица. Как прошел твой первый день во дворце?»